Глава 14. Утром мы все собрались в офисе, и Сеня объявил. Мальчик дома не ночевал. Хозяева прислали список гостей, подхватил Кузя. Я всех проверил, на первый взгляд ничего настораживающего. А возраст приглашенных 14-15 лет. Все одноклассники Кирилла. Мальчики раньше посещали школу в центре Москвы, а после переезда в Ложкино пошли в гимназию, где учатся ребята из близлежащих поселков. В классе, кроме Кирилла, 11 детей. Приглашение на праздник получил каждый. Дамиан Грабкин не появился, заболел. Остальные прибыли с подарками. Из московской школы не было никого. Или друзей там нет, или просто ехать далеко. Большинство гостей привезли шоферы. Только двоих, Евгения Сопкина и Галю Райкину, доставили мамы. Родительница мальчика не осталась на празднике, уехала. Евгения вечером забрал старший брат, студент. Он в дом не заходил, сказал Светлане. Брат смс-ку прислал. Я жду его у ваших ворот. Буркина отвела Женю к калитке, проследила, как тот в Порше сел. За рулем находился парень лет 20, а вот Анна, мать Гали, провела весь вечер с подростками. По словам Карины, госпожа Райкина пыталась испортить праздник. Влезала в разговоры ребят, комментировала их, высказывала свое мнение о том, что попадалось ей на глаза, одежда окружающих, развлекательная программа, угощения, особняк хозяев, участок. Все подвергалось критике. Каждую фразу дама начинала со слов. «Не подумайте, что я осуждаю, но кто-то должен сказать правду. Лично я никогда не надену платье, как на вон той девочке». Светлана сначала не знала, как заставить мадам замолчать, а потом поняла, что критикесса любит выпить. Детям спиртное не подавали, а для взрослых организовали бар, который пустовал, потому что родители не остались на праздник. Буркина отвела туда активную даму, та угостилась от души. Домой Галю отвез шофер хозяев, ее мать уложили спать в гостевой комнате. «Понимаете, к чему я клоню?» «Никто из приглашенных не мог увезти Роню», — кивнул Сеня. А водители привозили детей, укатывали, потом возвращались за ними. Мадам Райкина напилась до свинячьего визга, а брат Сопкина в дом не заходил. «Следовательно, под подозрением у нас Николай и Эмма Карташовы. Они вели праздник. Еще фокусник Олег Пантелеев и певец «Полное дерьмо», — подхватил Кузя. «Да уж», — остановил его Леня. «Твое отношение к творчеству Соловья предельно понятно». «Я никогда не слышал его рулат», — отмахнулся парень. «Полное дерьмо — это имя, известное в интернете. Звезда ведет свой канал в Ютубе, он типа рэпер. Небось, нравится школьникам лет эдак 15. Потом в головах дурачков просыпается мозг, и они соображают, что слова «мать шлюха, отец бандит, выпрыгну с 20-го этажа, разобьюсь им назло, потом вернусь домой и всех зарежу». А логичны. «Ну, сиганул ты с высоты, и что?» В родной дом после этого вернуться затруднительно. Мертвецы не любят прогулок. Все артисты на дне рождения, на мой взгляд, чисты. Их прислало агентство, до сих пор жалоб на него не поступало. Машины актеры оставили на гостевой площадке, в дом шли пешком в сопровождении местных домработниц. Те помогали нести баулы с реквизитом. Больше всего хабара было у фокусника. Рэпер даже костюма не привез. Полез на сцену, в чем пришел. В грязных ботинках, мятых джинсах. И его тоже пришлось оставить на ночь. После выступления он порулил в бар и не вырулил оттуда. «Неужели парня не мог увезти администратор?» — удивилась я. Кузя ответил. Он один прикатил, не заработал пока на помощников. Особой популярностью не может похвастаться. «Ну и зачем его пригласили?» — осведомился Сеня. «Кирилл попросил», — объяснил Кузя. «Сказал, что сладкоголосый соловушка очень одноклассникам нравится». «Значит, певец с псевдонимом Какашка», — начала я. «Полное дерьмо, так он себя именует», — поправил меня Кузя. Я улыбнулась. «На мой взгляд, Какашка звучит благозвучнее, но как не обзови кумира приятелей Кирилла, а он тоже вне подозрений». «Я не одобряю пьянство, но в данном случае оно помогло и матери Галины, и парню», — подвел итог Дегтярев. «Фокусник тоже отпадает», — подхватил Собачкин. «Он выступал первым, торопился на другое мероприятие, вытащил кролика из шляпы и живенько смотался. Его машина выехала из поселка в 15:44. Он пробил пропуск на шлагбауме. А Даша видела Роню позднее». «И кто у нас остается?» — нахмурился полковник. «Ведущие?» Они весь вечер были на сцене, даже в туалет не отлучились. Когда гости сели чай пить, ведущие подходили к каждому, загадки задавали, призы раздавали, — уточнил Кузя. Буркины их не первый год знают, приглашать стали еще тогда, когда жили в городе. «Кто, кроме одноклассников, присутствовал на празднике?» — не умолкал полковник. «Мать, бабушка, Дарья», — перечислил Кузя. «Все. Обслуживающий персонал свой, проверенный. Тех, кто приходил раз в неделю дом убирать, не было. Их вызвали сегодня. У Буркиных три горничных, повар, управляющий, гувернантка. Последняя живет в доме. Остальные работают сменами, круглосуточно. Спят в домике для прислуги. Вчера вышли все, чай накрывали. Кейтеринг не вызывали, сами готовили. На детском дне рождения лучше подавать один торт», — крикнула со второго этажа Марина. «Салаты всякие, горячие, никто есть не станет. Подросткам что надо? Побеситься, поплясать. Тем более, что они из богатых семей, сытые. А вот рэпер им в радость». «Кондитер?» — воскликнул Александр Михайлович. «Торт определенно на машине привезли». Мариша вошла в офис. «Ага, готовили в ресторане, а собирали уже на месте». Полковник уставился на супругу, а та сказала. «Его делал мой ученик. Карина моя подписчица в Инстаграме. Записывалась на курсы выпечки. Когда она решила торт для Кирюши заказать, ей посоветовала Антона. И другие сладости, печенье, всякое, конфеты, тоже его производство. Вывоз торта у него, шоу с плясками и пением группы, одеты поварами. За честность, порядочность Тоши я головой ручаюсь». Собачкин помахал рукой. «Теперь я проверил всех. Кондитера с командой тоже. Все обслуги, которая имела хоть какое-то отношение к празднику, безупречная репутация. Нет долгов по кредитам, кто их взял, исправно выплачивают. Среди родственников нет ранее судимых или отбывающих срок. Нормальные трудовые семьи, на таких Россия стоит. Наркоманов, алкоголиков тоже нет. Горничные параллельно с Буркиными служат и в других домах. Там тоже график, сутки через трое. Хозяева ими довольны. Претензий никаких нет. Бизнес Карины прозрачный, кредиты гасятся в срок. Косметика ее пользуется спросом, приносит прибыль. Производство, конечно, не может составить конкуренцию Диору и Шанель, но, похоже, Карина Петровна и не стремится выйти на мировой рынок. Совладелица фирмы скончалась, у нее не было какой-либо родни, ее доля по завещанию отошла Каре. Среди персонала Буркиных обиженных нет. Все искренне говорят, что и Светлана, и Карина, прекрасные хозяйки, относятся к прислуге с уважением, стараются обеспечить всем выгодные условия. При небольшой фабрике есть бесплатные ясли-сад. Летом можно поехать на неделю за счет профсоюза в подмосковный дом отдыха. Сомнительно, что кто-то из служащих похитил Валеру. Да и не появлялся никто из посторонних на участке Буркиных. И требований выкупа не предъявляли. Наталья, приемная дочь Светланы Алексеевны, и ее муж Петр давно живут за границей. В Россию не приезжают. Чернов ведет бизнес, он изначально богаче Карины. У пары свой дом, солидный счет в банке. Светлана к Наташе несколько раз в году летает. Иногда одна, а порой со всей семьей. У Черновых нет детей. Все одноклассники Валерия и Кирилла – дети из обеспеченных семей. В школе категорически запрещено хвастаться достатком, травить кого-то из ребят, грубить взрослым. Это дорогая православная гимназия при храме. Все педагоги – воцерковленные люди. Родители им подстать. Для тех, кто хочет поступить в первый класс, предусмотрен кастинг. И его никогда не пройдет ребенок, если его отец пьяница, а мать наркоманка. Тем, кто не посещает церковь, двери закроют под благовидным предлогом. Обучение стоит немалых денег, это школа только для своих. За Буркиных ходатайствовал священник из церкви, куда они ходят. Короче, я не нашел никого, кто мог бы похитить брата Кирилла. Есть лишь один подозреваемый — Константин Орехов, отец Валерия. Но... Сеня сделал паузу, потом договорил. Как он мог увести паренька? Загадка. Вся прислуга клянется, что не видела посторонних. В доме находились только гости, артисты, слуги и хозяева. И одежда. Все верхние вещи Рони, включая обувь, на месте. Особняк обыскали несколько раз. На ближайшей платформе электрички камеры никого не зафиксировали. На автобусной остановке тоже. Возможно, паренек сел в попутку, но его кошелек с деньгами остался дома. И как он шел 5 километров до шоссе без теплой одежды и ботинок? Создается впечатление, что паренек испарился. Послышался стук, потом голос. «Можно войти?» «Конечно», — разрешил Сеня. комнате появился Кирилл. Он поздоровался и сказал: «Господин Собачкин просил меня зайти». Семён улыбнулся. «Это я. Ты вовремя появился. Садись. Ответишь на пару вопросов?» «Если не станете спрашивать, у кого я списываю сочинение, то да», — пошутил подросток. «У меня по русскому и литературе всегда была хилая тройка с уклоном в двойку», — признался Кузя. «У каждого свой талант», — ответил Кирилл. «Если вы не дружите с грамматикой, значит, прекрасно справляетесь, ну, например, с компьютером». «Как ты думаешь, где может находиться Валерий?» — приступил к основной части беседы Дегтярев. Кирилл пожал плечами. «Без понятия. Я думаю над этим вопросом и не нахожу ответа. Роня любит, чтобы из-за него волновались. Он часто прячется, но долго в убежище не сидит». «Знаешь его друзей?» — спросил Александр Михайлович. Кирилл смутился. «Ну...» «Нам важна любая информация», — подчеркнул Дегтярев. «Друзей у брата нет», — признался подросток. «Он над всеми смеется, подчас зло. В гимназии такое не приветствуется. Брату замечания делали, маму предупреждали. У нас это не принято. Я вам принес ноутбук, Ронни. Может, там что-то интересное найдете». На секунду стало тихо, потом Кузя зачастил. «Спасибо. Я хотел попросить компьютер вашего брата, но подумал, вдруг он у вас один на двоих?» «У каждого свой», — ответил Кирилл. «Если вопросов больше нет, можно я вас покину? У меня дела». «Почему мы забыли про ноутбук?» вскипел Дегтярев, когда мы остались в своей компании. «Потому что забыли», — вздохнул Сеня. «Кузя, твои слова про один гаджет на двоих реально смешно. Буркина далеко не бедная». «Я не хотел выглядеть идиотом», — признался наш компьютерный сыщик. «Хотя, согласен, глупо получилось. Сейчас все изучу. Надеюсь, хоть там найдется нечто полезное, а то пока зацепиться не за что», — прокряхтел Александр Михайлович. Кузя энергично затряс головой. «У меня есть соображение». «Докладывай», — велел полковник. «Помните рассказ Светы о девушке, которая притащила под двери квартиры торбу с продуктами и просила ее передать Константину?» Дегтярев кивнул. «Ирина Кованишина», — продолжал симбиоз человека и ноутбука. «Она 2 года подряд поступала в театральный вуз, но всегда проваливалась. Потом режиссер и актер Артем Пухов открыл свою мастерскую, обучает там будущих Гамлетов и Офелий, не бесплатно и недешево. Ирина стала его студенткой, получила диплом. Пухов девушку занимал в своих спектаклях. Она была его музой и, судя по желчи, которая выливалась в соцсетях на Ирину от коллег, любовницей. В ее инстаграме было много снимков. Кованишина часто летала отдыхать за границу, Италия, Франция, Америка. На всех фото у нее счастливый вид. Ну и понятно, что ее кто-то фоткал. Не одна она путешествовала. По предметам, которые попадали в кадр, зажигалка, барсетка, шарф, дотошные наблюдатели сообразили, Ира была с Артемом. Те же аксессуары отмечены у него на снимках. Отношения парочка не афишировала, Пухов был женат. Потом Ирина закрыла свой профиль. Похоже, любовь умерла». «И что?» — потерял терпение полковник. «В мастерскую Пухова Кованишина принесла заявление, когда посадили Константина», — сказал Кузя. «До этого она безуспешно штурмовала театральный вуз и вылетала на первом туре. Странно, да? Понимаете?» «Пока нет», — ответила я. «Девушка поняла, что ей не пробиться в институт на бюджет, но решила не сдаваться и учиться за деньги». «Обратимся к документам», — тоном педагога-зануды сказал Кузя. «В тот год, когда задержали Орехова, Ира опять решила штурмовать все то же учебное заведение. Отнесла документы и не явилась на первый тур. Мастерская Пухова открывала набор первокурсников после того, как другие театральные вузы вывешивали списки поступивших. Расчет был прост. Те, кто остался за бортом, могут решить обучаться платно. У Пухова, кстати, преподают те же лица, что и в других институтах. Всем деньги нужны, а звездам сцены и экрана они особенно необходимы. Надо поддерживать статус небожителя. В связи со всем вышеизложенным возникает вопрос: почему Ирина не явилась на первый тур?»